Глава 25. «Здравствуй, заинька моя!» — слышу я радостный голос Тамары Васильевны. Медленно выдыхаю, чтобы хоть немного погасить вспыхнувшее раздражение. Теща у меня хорошая, но иногда перегибает палку. Часто. Вот и сейчас завела свою любимую песню. «Ой, как вытянулась! А исхудала как!» Только вот похудеть мы никак не могли. Я даже с опаской кошусь на дырки в ремне. Кажется, скоро придется застегивать его на другую. Да и Катя точно не похудела. Она ужинает у Яны очень хорошо, только за ушами трещит. Да и сам я с трудом удерживаюсь, чтобы не попросить добавки и побольше. Ну просто Яна так готовит, что проще лопнуть, чем остановиться. «Тебя опять папка всю неделю сосисками и макаронами кормил?» Теперь в голосе Тамары Васильевны звучит недовольство. Пора вмешиваться. «Нет, баба Тома!» — звонко выпаливает Катя. «Нас тетя Яна кормит! Вкусно!» «Какая хорошая тетя Яна!» Звучит с угрозой, но Катя пока все воспринимает за чистую монету. «Баба, она очень хорошая!» — восторгается Катя, подливая масло в огонь. «Она классная!» «А отец твой где?» Теща уже буквально плюется словами. «У тети Яны, да? Вот не зря я приехала. Так и знала, что ты тут одна, голодная. Бедный ребенок!» Начинает причитать. «Тамара Васильевна, доброе утро!» Кричу из кухни. «Извините, что не встречаю. Омлет пригорит». Наступает тишина. «Андрюша!» — восклицает теща. «Доброе утро! А я вот внученьку проведать приехала!» «Ага, и меня заодно проконтролировать. Я еще не забыл недавний разговор, и теща у меня все еще в блоке. Но что вы встали у дверей? Как можно радушнее произношу я. Проходите на кухню, завтракать будем». «Да уж обед скоро!» Теща появляется в дверях кухни, проходится по мне недобрым взглядом. «Вы что, только встали?» — всплескивает она руками. «Андрей, ребенок не должен поздно ложиться». «Ба, выходной же!» Катя протискивается мимо нее и усаживается на стул. «Па, омлет!» «Блин!» — я разворачиваюсь к плите. «Не выражайся при ребенке!» — тут же наезжает на меня теща. «Я ничего не слышала», — хитро произносит Катя. «Ба, а мы такое в школу сделали!» Ей не терпится поделиться восторгами. «Целую улицу, и даже деревья, и елки, и снег. Потом покажешь». Теща улыбается, но с меня не сводит тяжелого взгляда. «Буря будет на мою голову». «А они у тети Яны». Катя снова подливает масло. «Это она помогала». «Ба, она знаешь какая? Красивая такая. Волосы белые такие, длинные. Умеет всякие штуки». Задумчиво трет пальцем лоб. «Пап, как это?» «Яна проектировщик», отвечаю. «Она сделала чертежи и распечатала их. А потом помогла склеить домики». «А еще готовит вкусно», кивает Катя, бесхитростно сдавая нас. «И блины умеет». «Тамара Васильевна, чай или кофе?» спрашиваю вежливо. «Ба, а ты руки мыла?» спохватывается Катя. «После улицы руки надо мыть». «Чай», бросает теща, удаляясь в ванную. «Пап, а я какао хочу». Катя смотрит на меня. У нее такие же большие глаза, как и у матери. С каждым годом становится все больше похожа на Алису и внешне, и характером. Только цвет волос у дочери мой. «Будет». Я снимаю омлет на тарелке, ставлю чайник и иду к холодильнику за молоком. «Ой-ой!» — теща выскакивает из ванной. «Совсем мне со своей Яной голову задурили. Я же вам домашнего привезла. 2 дня из кухни не выходила. А потом столько ехать пришлось», — упрекающе говорит, вытаскивая на кухню 2 большие сумки. «Спасибо большое», — говорю с улыбкой. «Я вообще боюсь слово лишнее сказать, чтобы на меня не обрушился опять град претензий. Вот, для внученьки любимой старалась. Теща начинает выкладывать пакеты на стол. А то тебе ж все некогда. Работа, Яна. А я вот пельмешек налепила, вареничков с картошечкой, с творогом. Голубцы накрутила, наморозила вот. И варенье вот привезла, блинов напекла и нафаршировала. Гора пакетов и контейнеров на столе все растет и растет. Да как она все это довезла? Надо в холодильник разложить, пока все не растаяло. Теща устала, опускается на стул. Сейчас все уберу. Я ставлю кастрюльку на огонь, наливаю молоко. Катя, ешь омлет пока. Ставлю перед дочерью тарелку. Теща таким подгоном, конечно, выручила меня сильно. Мы с Катей, как два заговорщика, решили бабушек не грузить по мере возможностей. Но не так давно мои родители тоже подгоняли всякого. Но то мы почти доели. Наливаю тёще чаю. Выставляю на стол сладкое, колбасу, сыр и хлеб. Тамара Васильевна зорко следит за каждым моим движением. «Ох, кто же еще позаботится о родной внученьке, кроме бабушки?» — вздыхает она. «Папа, молоко убежит!» — напоминает Катя. «Папа, а можно какао с блинами и с вареньем?» «Можно, деточка, можно», — вместо меня отвечает теща. «Худенькая такая». «Я стройная», — фыркает Катя. «И сегодня платье пойдем покупать в школу». «И я с вами пойду», — тут же сообщает теща. «Мужчина вообще по магазинам ходить не должен. Они ничего в моде не понимают. Купим тебе красивое платье». Пышное, все в рюшах и с блестками. И бант красивый, белый, чтобы к платью подходил. Катя банты ненавидит, но такая мелочь бабушек не останавливает. Вот раньше в школы каждый день банты завязывали. Такая красота была, продолжает теща. Так что я вам с папой помогу. А мы не с папой, сдает нас Катя окончательно. Мы с тетей Яной собрались. Я напрягаюсь, чувствую, как лопатки прожигает полыхающий взгляд. Ну все, Андрюшенька, допрыгался. А я смотрю, тетя Яна эта шустрая. В голосе тещи проявляются первые нотки скандала. Везде успевает. Не зря Елена забеспокоилась. Давайте сначала позавтракаем, произношу миролюбиво. Теща сейчас реально перегибает палку. Некрасиво так говорить о человеке, которого ты не знаешь. Наслушалась сплетен. Ну и тем более при ребенке устраивать такое. Я знаю, Тамара Васильевна внучку любит. Я понимаю, что она дочь все еще любит. Для нас всех это была тяжелая утрата. Но к чему эти манипулирования? Пейте чай, Тамара Васильевна, произношу с нажимом, давая понять, что сейчас не время для таких обсуждений. Получаю недовольный взгляд. Пока Катя наворачивает омлет, чтобы поскорее приступить к блинам, а теща с видом оскорбленной королевы едва пригубливает чай, распихиваю привезенное по полкам и холодильнику. Потом сам сажусь завтракать. В кухне повисает молчание. «Катюш, если закончила, иди постель убирать», — говорю дочери, увидев, что она допила какао. «Еще и постель не убрали», — ахает теща. — И это в обед. Вот Алиса. — Но ее нет. Жестко перебиваю. — Иди, Катя. У нас сегодня большое дело. Не забыла? Дочка вылетает из-за стола. По магазинам прогуляться она всегда согласна. — С родной бабушкой посидеть не дал. Теща с громким стуком ставит кружку на стол. — Не думала я, что ты, Андрей, такой. Недовольно поджимает губы. «Какой?» — я тоже отставляю чашку. «Я об этом со сватами поговорю», — произносит с угрозой. На вопрос не отвечает. «Я уже большой мальчик», — сложив руки на груди, откидываюсь на спинку стула. «А вы мне мало того, что гадости по телефону наговорили, так и сейчас опять скандал начинаете. Думаете, я не понял, почему вы примчались?» «Я удивлен, что вас не было так долго». «А ты мне не хами», — заводится теща. «Молод еще старшим хамить. Завел себе бабу, так зачем ребенка таскаешь? Вам не кажется, что вы перегибаете палку? На мой вопрос теща полыхает гневным взглядом. Вы, наслушавшись сплетен, оскорбляете незнакомого вам человека. А ты, я смотрю, уже хорошо с ней познакомился, фыркает теща, выворачивая мои слова. И ребенка познакомил. Что, новую жену уже себе ищешь? «А нельзя?» — меня этот наезд раздражает. «Но почему же?» — ядовито говорит теща. «Можно. Кто ж тебе запретит? Ты сам сказал, что уже большой мальчик, только забыл, что не один». «Я не забыл. Цежу сквозь зубы. И о Кате забочусь». «Это пока, мой милый», — продолжает Тамара Васильевна. «Сейчас это твоя Яна добренькая, а как тебя окрутит, тут ты и выбросишь бедную Катеньку, нам на старости лет сплавишь. Что я, не знаю, что ли? А эта Яна тебе других детей нарожает, новых, совместных. Нужно ей чужого ребенка воспитывать-то. Никому Катенька не нужна, кроме родной бабушки. Будет сирота при живом отце». «Ну все, мне эти причитания надоели». Скрипнув зубами, говорю: «Тамара Васильевна, вам лучше уйти. Я не позволю вам разговаривать со мной в таком тоне». «Ах, вот как!» Она соскакивает со стула, упирает руки в бока. «Выгоняешь, значит? Ну что ж, дорогой зятек, я-то уйду. А что делать ты будешь, когда Катя заболеет? Забыл, сколько я тебе помогала? А тут баба появилась. Он хвост и распавлинил». «Я вам очень благодарен за помощь», — произношу искренне, — «и за советы. Ценю все, что вы для нас сделали, но очень вас прошу прекратить накручивать себя и разговаривать со мной в таком тоне. Ничего плохого в том, что Яна поможет купить платье, я не вижу». «Мы бы и без этой Яны все прекрасно купили». Теща упрямо задирает подбородок. «Откуда только взялась вертихвостка эта?» «Тамара Васильевна, вам пора. Я тоже поднимаюсь. Спасибо, что приехали в гости. Мы были рады вас увидеть». «Ну вот уж нет», — стоит на своем теща. «Не уйду, пока не увижу. Что же это за Яна такая, что ты совсем голову потерял? Я забочусь о внучке. Чужая женщина мать не заменит». Поднимаю взгляд к потолку, медленно выдыхаю, но не силой же ее выталкивать. «Никто никого заменять не собирается», — чеканю я. «А вам действительно лучше уйти, пока мы не разругались окончательно». Теща, резко развернувшись, выходит из кухни. Но уходить она не собирается, а идет в детскую. «Катя! Катенька!» — зовет ласково. «Ты же хочешь с бабушкой поехать платьице покупать? Бедная моя девочка, ну зачем тебе чужая тетя? Я же приехала, и так удачно. А вообще, могла бы и попросить. Разве же я не могу помочь своей внучечке?» Дочь, растерявшись, поднимает на меня взгляд. Пойти она хотела с Яной, а теперь... Или реально нарываться на скандал, или мне ехать с ними. Бабушки внучку очень любят, но у них свои представления о моде. «Я обещала тете Яне», — растерянно лепечет Катя. «Ты больше не любишь свою бабулю?» Теща театрально хватается за сердце. «Променяла на чужую тетю?» «Люблю», — робко отвечает Катя. «Но...» «Тогда поедем вместе», — тут же безапелляционно заявляет теща. «Неизвестно, что там купит эта Яна, а бабушка купит тебе платье принцессы. Все девочки мечтают быть принцессами. И туфельки белые. Ты же носить аккуратно будешь белое платье. Ты же у нас хорошая девочка. И бабушку любишь. Расстраивать ее не будешь. Не нужна тебе никакая тетя Яна». От этого напора Катя совершенно теряется. В ее глазах появляются слезы, а нижняя губа начинает дрожать. Алиса всегда смеялась, что проще укротить тайфун, чем маму. Но у нее получалось. Только вот я не любимая дочка. И не внучка, а всего лишь зять. Мужчина, из-за которого их дочь умерла. Хотя это и не так. Но кто-то же должен быть виноват. Тамара Васильевна, вы уже уходите. Я беру тещу за локоть. Вам пора, говорю с нажимом, уводя ее в сторону выхода. Подаю куртку, а сам встаю, перегородив путь в детскую. Мне может говорить все, что вздумается, но дочку я доводить до слез не дам. Променял, значит, нас на какую-то шалашовку, шипит теща, быстро одеваясь. А сватья тебя еще и оправдывала. Вот я ей и расскажу, какой ее сыночек хороший. Выпалив угрозы, она выскакивает, не забыв хлопнуть дверью. Прекрасно. Теперь стоит ждать в гости еще и родителей.